Предмет учения по Конфуцию есть преображение субъективного и объективного измерений действительности. Цель его состоит в утверждении определенных типов вещей, типов характеров с одной стороны и типов ситуаций с другой. В конфуцианской картине мира вообще не остается места для каких-либо неизменных субстанций и сущностей. В ней есть только извечная текучесть, чаяние и воспоминания, нечто уже бывшее и еще не бывшее, причем и то, и другое тяготеет к своему пределу. Память погружается в глубины прошлого, предвосхищение соскальзывает в невообразимую будущность. В древнейшем конфуцианском трактате «Середина и постоянство» мудростью названо именно умение различать то, что идет впереди, и то, что идет следом. Китайские толкователи соотносят эту последовательность с человеческой историей, но ничто не мешает рассматривать ее и как условие самопознания. Иными словами, акт осознания всегда предполагает опознание соприсутствия другого и вместе с тем дистанции между двумя моментами собственного становления. Даже традиционная китайская наука не знала природных явлений вообще, а соотносила всякое явление с двумя измерениями бытия. Одно из них предшествует небесному, а другое наследует небесному. Заметим, что после Ницше, учившего о вечном возвращении без повторения, современная философия хорошо уяснила себе тот факт, что именно воспроизведение, соотнесение себя с неким образцом является условием новизны. Современная же история со всей наглядностью удостоверяет, что революционные перемены в жизни обществ облекаются в оболочку древних мифов. Что касается понятия «притворения», то древние толкователи просто отождествляют его с совершенствованием. Между тем, этот иероглиф содержит в себе элемент крылья. Уже древнейший толковый словарь китайского языка уподобляет «притворение» неустанным перелетом птицы с места на место. Неожиданный, но по-своему очень точный образ. От уже бывшего к еще не бывшему нужно действительно перелетать. Но речь идет и о преемственности в изменениях, ведь птица, перелетев на новое место, остается той же самой птицей. Время в таком контексте предстает вечно отсутствующим водоразделом между несопоставимыми перспективами жизни. По существу оно оказывается условием абсолютной конкретности существования и в этом смысле силой типизации всех типов, предельностью всех пределов, вездесущей паузой. Оно, ускользающая щель бытия, традиционный для китайской мысли образ, которое хранит в себе завершенность времени и притом являет собой чистую силу становления. Здесь каждое мгновение оказывается дверью в вечность, началом предвечного пути. Знаменательный штрих. По мнению некоторых китайских комментаторов, учащийся должен вкладывать все постигнутое им в одну точку притворения, как птица отдает весь свой вес ветке, на которую садится. Как видим, завет Конфуция «всякий час притворять учение» не обязательно сводить к плоской назидательности. В нем просматривается апология бесконечной действенности, присутствующей в конечном действии. В позднейшей конфуцианской традиции такое всевременное мгновение стали толковать как круговорот неуловимой точки духовной просветленности, которая пребывает вне пространства и времени и воплощает движение от себя к себе. Некая чистая действенность, в которой друг друга проницают и замещают присутствующее и отсутствующее, актуальное и потенциальное, воображаемое и реальное. Речь шла, согласно традиционной формуле, о спонтанном круговороте единого тела всего сущего. Этот акт мгновенной встречи несходного не имеет формы и не оставляет следов, подобно полету птицы, и в нем несуществующее кажется существующим, а существующее — несуществующим. Мы снова встречаемся с образом полета птицы, служащим здесь метафорой абсолютного возобновления, то есть возобновления неповторяемого. Конфуциево понятие «времени претворения» — это не просто мгновение, одно из многих, а именно должный момент, который внутри себя содержит условия для своего возобновления, несет в себе время предшествующее и последующее. Можно сказать, что такой момент вмещает в себя всю жизнь человека. В нем человек делает себя спокойным и необъятным, как небо. Учитель Кун прав. Поистине, нет ничего труднее, чем претворить учение, как нет ничего труднее быть достойным вечности. Связь двух временных моментов во времени претворения превращает последнее в привычку. Уже у Конфуция это понятие может обозначать тот или иной уклад человеческой жизни, принятый в культуре. Интересно, что в позднем конфуцианстве, начиная с XVI века, идея претворения, си, сближается с понятием индивидуальной привычки и приобретает негативный смысл. Став признаком умственной косности, оно воспринимается уже как препятствие для духовного просветления. Подобные метаморфозы свидетельствуют об углубившемся разделении между субъективностью и миром и, следовательно, о разложении конфуцианской традиции. Что же можно сказать о последнем понятии начальной фразы «бесед и суждений» — понятии радости того, кто наследует пути и одновременно приготовляет его? Эта радость явно относится и к учению, и к его претворению, что кажется вполне закономерным, ведь для Конфуция одно неотделимо от другого. Но теперь можно уточнить. Радость сопутствует учению как акту преодоления себя, расширения сознания в круговом или, точнее сказать, спиралевидном движении пути, открытие новых и неизведанных горизонтов жизни. По Конфуцию мудрый радуется небу, то есть необозримой открытости бытия. А вот претворение, выявляя самоценность каждого мгновения существования, приносит высшее удовлетворение, делает радость мудрой. Вновь и вновь учитель Кун напоминал ученикам, что мудрец спокоен и умеет наслаждаться жизнью. По мнению китайских комментаторов, радость учения претворения обусловлена тем, что сердце совпадает с внешним миром, и все постигнутое учением заключено в нас самих. Что ж, сущность конфуциева учения как раз и состоит в претворении себя и обстоятельств в тот самый тип ситуации, перед которым бессильно всепожирающее время. Величайшая тайна неба заключена в его безукоризненной и непреложной справедливости. Небо каждому дает именно то, что он заслуживает. И мудрому оно дает бессмертие. Как ни скромен учитель Кун, он предлагает своим последователям великую награду уже в этой жизни. Он учит, что человек может сделать себя бессмертным в своей мудрой радости.